Глава 8. После бурного обсуждения, которое затянулось аж на 2 с лишним часа, мы сумели так и прийти к решению. Мы отправимся в каньон и попытаемся общими усилиями закрыть его. Ксения обещала поговорить с дядей, чтобы нас пропустили через КПП, а Саша сказал, что достанет нам экипировку. Я же решил связаться с уже знакомыми мне рубежниками, да и с громобоями было бы неплохо выйти на связь. Подстраховка не помешает. Это в самом каньоне монстры не опасны, а вот снаружи очень даже. Когда мы закончили с планами, Захар проводил меня в хозяйскую спальню и разобрал мои вещи. Отказываться от его помощи я не стал. Слишком уж был уставшим и потрепанным. Мне бы сейчас не помешало инквизиторское зелье или хотя бы мазь с рубежа. Вольт напрашивался со мной в комнату, но я отправил его в гостиную на диван. Припомнил, как он развалился на моей кровати, а потом еще и под ноги подлез, из-за чего я чуть нос не разбил. И вообще, как мы без дозорного? Стоило Вольту выйти из комнаты, как я провернул ключ в замке на всякий случай и притянул к себе рюкзак. Достал сначала подарок Крылова, чтобы убрать его в шкаф, а потом и тетрадь с гербом Громовых. Пока я расправлял красный плащ на вешалке, почувствовал в районе кармана уплотнение. Сунув туда руку, я с удивлением посмотрел на мензурку с лечебным зельем и круглый медальон на цепочке. Если с зельем все было понятно, то медальон вызывал вопросы. На металлическом кругляше красовался факел Инквизиции, вокруг которого по дуге были вставлены маленькие рубины. Были у меня догадки, что это все может означать, но я решил не ломать голову, а спросить у Крылова напрямую. Вот завтра же с утра и схожу к нему в гости, заодно обсудим его предложение. Капнув на язык зелья, я сел на небольшой кожаный диванчик и взялся за тетрадь, которая оказалась дневником одного из предков князя. Собственно, поэтому я и захлопнул его так поспешно, когда Воль попытался сунуть в него свой любопытный нос, ведь на первой же странице было написано крупными буквами: «Приглушить воздействие элементаля на разум связанного с ним человека можно только одним способом». Дальше было краткое описание того, что нужно сделать, а именно окропить кровью родовое кольцо и сразу же надеть его на палец. Это я и сделал, еще не зная ритуала. Тот укол, который понадобился для открывания тайника, проткнул кожу до крови. Естественно, когда я взял в руки кольцо, оно в ней испачкалось. Ну и надел я его моментально, даже не догадываясь, что родовые кольца – это артефакты, привязанные к крови рода. Не зря Вольт косился на кольцо, а потом начал подлизываться. Да и его голос в голове стал звучать гораздо реже. Понял, хитрая морда, что я могу узнать о ритуале, вот и вел себя послушно. Я принялся читать дальше, периодически хмурясь и ругая элементаля про себя. Он не сказал о себе ничего, что могло бы бросить тень на его репутацию. А вот в дневнике было очень много интересного. Причем не только про грозового элементаля, но и вообще про всех. Оказывается, эти сущности имели разные свойства и разный характер. Если Вольт – кривляка и шутник, то другие его собратья отличались равнодушием или жестокостью. Насколько я понял, в каждом из них преобладала определенная черта характера, которые в моем элементале разделились после обряда. Но самое интересное, что такие случаи уже бывали. Мой предок писал, что разделить собранные воедино сущности можно, убив физическую оболочку. Это разделение возможно без ритуала в том случае, если элементаль уже был разделен и не собрал все свои части. Я задумался. Если это знал мой предок, то знает и сам элементаль. То есть та его злобная и жестокая часть, с которой он не желает проводить слияние, точно в курсе. Значит, надо быть аккуратнее. Мало ли где эта третья часть. Не удивлюсь, если она уже нашла какого-нибудь идиота, поддавшегося ее влиянию. И ладно, если это кто-то не слишком значительный, но ведь это может быть и по-другому. Я дочитал дневник и крепко задумался. По идее, мне бы сейчас допросить Вольта и задать ему нужные вопросы, но я понимал, что он будет скрывать до конца все то, что считает важным для себя. Я же, не зная, где его третья, злобная часть, могу разве что запереть его дома, но этот вариант не устроит ни меня, ни его. Зелье уже подлатало мои раны, боль ушла, и на меня навалилась усталость. Решив отложить все вопросы на завтра, я залез под одеяло и вырубился в ту же секунду, как голова коснулась подушки. Мне ничего не снилось, но сквозь сон я слышал чье-то невнятное бормотание и тяжелые вздохи. Разлепив веки, отмахнулся от тонкого луча света, пробившегося через щель между шторами, и перевернулся на другой бок. Рука легла четко на холку Вольта, который тут же замер под моими пальцами. Вот же проходимец, все-таки забрался в мою постель. «Если ты сломал звонок на двери моей спальни, я тебе уши надеру», — хриплым сосна голосом сказал я. «И ничего я не сломал», — обиженно пробурчал пес. «Мне Захар открыл». «Тогда я ему уши надеру», — я вздохнул и лег на спину. «Да не надо. Ну, пожалел старик животинку. Чего начинаешь-то?» — заявил Вольт, отползая к краю кровати. «Хороший же мужик. Добрый. Он вон в санатории с детишками играл, пока взрослые решали бытовые вопросы. И вообще, все те вкусности, что на твой стол попадают, именно Захар готовит». «Да ладно!» — удивился я, сев на кровати и растерев лицо. «Ну, так он в слуги пошел после службы на флоте», — кивнул пес с умным видом. «Там был личным поваром какого-то адмирала». «А ты откуда знаешь такие подробности?» Я прищурился и посмотрел на Вольта с подозрением. «Так это...» — он отвел глаза в сторону и пополз на брюхе к двери. «Пойду я дозор нести, патруль плести, полы мести». «Стоять!» — рявкнул я. «Ты что же эта хитрая морда? Успевал и нашим, и вашим? Имея энергетическую подпитку, ты еще объедаешь нас, так?» «Тебе жалко косточки для собачки?» На меня посмотрели невинные глаза. «Ну подумаешь, пару раз выпросил у Захара остатки ужина». «Да такую тушу легче пристрелить, чем прокормить», — вздохнул я. «Бедолага Захар, наверное, и так из последних продуктов готовит. Я хоть и князь, но с деньгами пока туго». Вольт не стал ничего отвечать, а тихонько вышел за дверь. Я привел себя в порядок и отправился на поиски столовой. То, что в этой квартире много комнат, я уже понял. Осталось только найти нужную. Ориентировался я по запаху и не прогадал. Столовая нашлась, как и Захар, который гремел посудой в кухне. Увидев меня, старый слуга обрадовался и тут же поставил передо мной несколько тарелок с яичницей, беконом, овощной нарезкой, какими-то соусами и домашним печеньем. Позавтракать в одиночестве мне не дали. Почти сразу за мной в столовую пришла Ксения Пожарская, следом за ней потянулись и остальные гости. Алена села за самый дальний конец стола и уткнулась в ноутбук. Саша и Миша заняли стулья рядом со мной и переглянулись. «Кстати, о них». «Саша, мне понадобится твоя помощь в одном вопросе», — сказал я, сделав глоток кофе. «Зайди ко мне в кабинет после завтрака». «О как!» — воскликнул мой приятель, расплывшись в улыбке. «Ты еще ни разу меня ни о чем не просил». «Вопрос касается Михаила», — невозмутимо ответил я, сунув в рот печенье. «Вкуснотища!» «Тебя, Миша, я тоже жду». На лице Бабарыкина пронеслось сразу несколько эмоций. От удивления до радости. В его глазах читалась затаенная надежда. Кажется, мой новый друг понял, что я хочу сделать, и он прав. Так что сразу после завтрака мы собрались в уютном кабинете, который понравился мне больше, чем тот, что был в поместье. Здесь не было модной мебели и пафосных безделушек, но зато отчетливо ощущался аристократический лоск. Было заметно, что обставлялся кабинет тем, кто разбирается во всех этих нюансах. «Саша, я хочу принять Михаила в род», — — сказал я, когда мы расселись в удобные кресла. «Но я не знаю всех нюансов, а обратиться мне некому». «Ого!» — Новиков скинул голову и внимательно посмотрел на меня. «А не передумаешь?» «Михаил уже вышел из рода Бабарыкиных. Я вздохнул. Он лишился всех преимуществ благородного». «Тогда в чем вопрос?» Саша нахмурил брови и дернул головой, смахивая челку. «Зачем тебе я?» «Я никогда не интересовался такими вещами, а после комы утратил большую часть воспоминаний», — пояснил я. «Искать юриста или кого-то, кто разбирается в теме, слишком долго. Хочется как-то попроще и побыстрее, что ли. Мало ли чего». «Ну так подай запрос в регистрационную палату, укажи роль нового члена рода, наследование там и прочее». Саша пожал плечами. «Особых ритуалов нет, все оформляется через нотариуса. На вассалитет одиночка без рода не тянет, а на младшего родственника вполне». «То есть Михаил станет Громовым?» — уточнил я, задумавшись. «Нет, мне нравился этот парень, но из баронета в княжича — это слишком быстрая смена статуса». «Да нет же!» — Саша качнул головой. 10 лет назад был издан указ. Ты можешь принять в род кого угодно, без права наследования, без смены фамилии, без особых ритуалов и прочего. Просто расширишь род, а после, если захочешь, сможешь дать титул детям своих младших родственников. Это тоже по желанию». «Спасибо, дружище!» Я от чистого сердца поблагодарил Сашу и потянулся к телефону, чтобы глянуть, где эта регистрационная палата. И только тут вспомнил, что мой мобильник умер, а новый неизвестно когда привезут. Надо бы поторопить Алену. Как-то я привык, когда всегда есть выход в сеть. Моя помощница заявилась сама, стоило парням покинуть кабинет. Она положила на стол новый телефон и поджала губы. «Что?» – спросил я, глядя на Алену, которая снова была чем-то недовольна. «На нас подали коллективный иск», – выдала она, поморщившись. «Сразу несколько аристократических родов. Якобы мы виноваты в том, что на наших землях открылся каньон». «Не переживай», — успокоил я девушку. «Все их аргументы не стоят выеденного яйца. Разберемся». «Нас вызывают на предварительное слушание в суд», — мрачно сказала Алена. «Через час мы должны быть в суде, иначе там за нас все решат». «Даже так?» — удивился я. «Быстро же бюрократы работают. Каньон только вчера открылся, а уже суд». «Ну понятно же, что кто-то хорошо заплатил, чтобы ускорить дело». Моя помощница скривилась и покосилась на мое кольцо. «Но поскольку слушание предварительное, нам просто озвучат иск и предложат варианты решения спора». «Хорошо, тогда сначала в суд, потом на Лубянку». Я поднялся с кресла и подхватил телефон. «А зачем на Лубянку?» — округлила глаза Алена. «Там же Орден Инквизиции!» «Вот туда мне и надо!» Я подмигнул девушке и направился к выходу. «Вольт, пойдем прогуляемся!» «Неужто князь вспомнил о своем питомце?» — проворчал пес, выходя из гостиной. «В комнату не пустил, с кровати прогнал, яичницей не поделился». «Будешь бурчать, останешься дома!» — пригрозил я, и пес сразу же присмирел. В суде нас не ждали. Видимо, надеялись, что я не успею добраться до столицы так быстро. Ну что ж, пришлось господам судьям повторить для меня и Алены суть претензий, предложить местного юриста для защиты моих прав и начать, собственно, заседание. Никакого решения принято не было, да и само заседание больше походило на вводный курс лекции по праву. Граф Гуров сверлил меня ненавидящим взглядом, а остальные аристократы скучковались вокруг него. Кажется, они понимали, что их иск – лишь бесполезная трата бумаги и времени. Именно это и озвучил судья, заявив, что случай беспрецедентный, подобного в практике судейства не было, поэтому решать будет либо судейская комиссия, либо лично его величество император Российской империи Алексей II. После такого заявления лица ариста побледнели, а граф Гуров, наоборот, покраснел от злости. Выходил я из здания суда со странным ощущением, что это заседание было нужно вовсе не для того, чтобы решить вопрос с иском. Меня будто хотели отвлечь от чего-то важного. Но я вроде бы никакие свои планы не озвучивал. Даже своим друзьям я сказал, что хочу лишь закрыть каньон и отрезать хранителей от энергии этого мира. Я ни словом не обмолвился, что они объявили на меня охоту и не остановятся в попытках убить меня. Вообще для меня было странным, что все приняли на веру мои слова о том, что о хранителях я узнал из дневника своих предков. Стоило им увидеть герб, как все сомнения отпали. Это же какая вера в слова людей, которые уже давно умерли? А ведь в Инквизиции есть данные о хранителях. Было бы неплохо получить доступ к архивам Ордена. Может и правда согласиться на предложение Крылова. Я потянулся к телефону, чтобы позвонить наместнику, как вдруг машина, в которой мы ехали, дернулась как от удара. Хорошо, хоть мы не на скорости ехали, а едва плелись пробки. Потерев ушибленное переднюю панель лоб, я обернулся проверить, как там Алена с Вольтом, и услышал в отдалении звук выстрела. Одновременно с этим сзади раздался треск разбитого стекла, визг Алены и хриплый сдавленный рык Вольта. Все произошло мгновенно, и только из-за моей ускоренной реакции я смог заметить эти моменты. Хорошо, что моя суперскорость потихоньку возвращается, но плохо, что я не сразу понял, откуда пришла опасность. На чистых рефлексах я вытащил Алену из машины, оглядел вереницу гудящих автомобилей, а потом склонился над Вольтом, закрывая его собой. Сиденье было в крови, пес хватал воздух, пытаясь сделать вдох. По его шерсти пробегали маленькие искорки молний, а сама шкура казалась сделана из камня. Значит, он успел активировать что-то вроде щита, но даже его защиту смогли пробить. Найденный в кармане плаща пузырек с лечебным зельем оказался как нельзя кстати. Я не отмерял капли, не считал, сколько будет стоить потраченное зелье, просто плеснул в пасть Вольта из мензурки и приготовился принять следующую пулю на себя. Мне нечего было противопоставить тому, кого я даже не видел, и это бесило меня неимоверно. Даже магия до сих пор не до конца восстановилась. «Ты как, дружище?» – спросил я у пса, едва он перестал хрипеть. «Я хочу прошерстить всю столицу, пока не найду ублюдка, но и тебя бросить не могу». «Побереги силы», – слабый голос Вольта в голове звучал очень глухо. «Он наверняка уже ушел». «Как тебя смогли ранить?» Я протянул руку и коснулся закаменевшей шкуры. «Ты же реально пуленепробиваемый». «Спецпатрон», – коротко ответил пес. «Вроде тех, что на рубеже против демонов используют. Только этот особенный. Он напитан моей собственной энергией». «Третья часть элементаля?» – уточнил я, уже понимая, что произошло. Только вот признаваться в том, что знаю о возможности разделения, я не собирался. Либо Вольт сам обо всем расскажет, доказав, что я могу ему доверять, либо же опять решит отмолчаться. «Да, против меня играет третья часть меня самого». Вольт вздохнул и приподнял голову, заглядывая мне в глаза. «Она уже в чьих-то руках, и она знает способ разделить нас снова». «Поясни», — попросил я. «Пока не объединились все три части, нас можно разделить», — сказал Вольт, вяло махнув хвостом. Зелье уже подействовало, но нужно было еще немного времени. «Тот, кто первым начинает собирать осколки, становится ведущим в нашей связке». «То есть характер зависит именно от того, какая твоя часть питала остальные?» — поинтересовался я, наконец связав записи из дневника и поведение моего питомца. «Угу», — кивнул пес. «И вообще, что за допрос?» «Я еще даже не начал», — хмыкнул я. «Кажется, Вольт окончательно пришел в себя. Мы должны отыскать твою третью часть до того, как она придумает новый план твоего убийства». Вольт снова замолчал, а я вылез из машины и огляделся. Водитель сбежал, а вокруг нас образовалась толпа. «Кажется, мы привлекли слишком много внимания, и лучше бы нам уйти по-тихому». Увы, к нам уже спешили вояки и службы безопасности. Оказывается, мы почти доехали до Лубянки. И это удивило меня, пожалуй, даже больше самого покушения. Это ж насколько надо быть отбитым, чтобы стрелять спецпатронами под носом службы безопасности практически перед зданием департамента. Объяснения заняли немного времени. Я рассказал, что было. Алена подтвердила мои слова, а Вольт изображал раненую собачку. Кровище в салоне натекло прилично, да и застрявшая в спинке сиденья пуля лишь подтвердила наши слова. Безопасники сказали что-то про разрывную особую, а потом попросили нас покинуть место происшествия. Дорогу тут же перекрыли, оцепив при этом часть квартала. Похоже, такие патроны не купишь в магазине, а тут прямо что-то особенное использовали. Неудивительно, что безопасники так среагировали. Мы поковыляли домой, благо идти было недалеко. Алену я успокоил как мог, напомнив ей, что врагов у меня хватает. Моя помощница вспомнила вчерашний разговор про хранителей, побледнела и не проронила ни слова до самого дома. И уже практически на пороге у меня зазвонил телефон. И номер опять неизвестный. Нахмурившись, я ответил на звонок и вскинул брови. Мне звонил аж сам Иван Пожарский с предложением срочно встретиться. Вообще-то я планировал отмыть Вольта от крови и так и связаться с Назаром Крыловым, но таким людям, как князь Пожарский, не отказывают во встрече, даже если это не вписывается в планы. Я посмотрел на свой костюм и поморщился. Все же умудрился испачкаться в крови, придется и мне отмываться. Так что в квартиру я все же поднялся, быстренько умылся и надел чистый костюм. Немного подумав, я решил оставить Вольта в квартире. Незачем ему по столице гулять, когда на него охоту устроили. Понятное дело, что постоянно сидеть в заперти он не будет, но за время моей встречи с Пожарским он как раз успеет восстановиться и прийти в себя после покушения. Ресторан, в котором князь назначил встречу, оказался буквально в двух шагах от дома, так что я даже не стал заказывать машину, а прошелся пешком. И вот же странное дело. Площадь перед Лубянкой бурлила от наплыва красных балахонов. То ли у них собрание какое, то ли очередного одержимого нашли среди высшей знати. Надо будет после разговора с князем узнать у Крылова, что происходит. Не нравилось мне все это. Казалось, будто что-то назревает. В воздухе ощущалось странное напряжение, словно перед грозой. Часы на площади пробили полдень, отвлекая меня от тягостных мыслей. Я тряхнул головой и зашел в ресторан, где меня сразу проводили к столику князя. Иван Пожарский кивнул мне и положил свои кулачищи на стол. «Ну, здравствуй, князь!» – пробасил Пожарский, глядя на меня тяжелым взглядом. «И вам не хворать!» — ответил я, присаживаясь напротив. — Вы хотели что-то обсудить? — Для начала я хочу сказать, что мы с твоим отцом были друзьями. Иван чуть склонился вперед, наваливаясь на столешницу. Столик из крепкого дуба жалобно скрипнул под таким напором, но князь даже бровью не повел. — Алексей взял с меня обещание, что я присмотрю за тобой. Он будто знал, что с ним что-то может случиться. Я кивнул, все еще не понимая, к чему ведет Пожарский. Хочет предложить мне помощь и защиту? «Вот что, Юрий, парень ты не глупый. Должен сам понимать, что вмешиваться в дела чужого рода никто не станет», — продолжил между тем Пожарский. «Послушал я брата и вояк его. Все говорят, что как боец ты хорош, умеешь сражаться не хуже бывалых воинов». Мои брови взлетели к самому лбу. Это же неприкрытая лесть. И от кого я ее слышу? От князя Ивана Пожарского, который дружит с министром обороны и вхож в его императорский дворец. «Предлагаю нам заключить союз», — выдал князь, продолжая буравить меня взглядом. «Подкрепим его брачным договором и, наконец, объединимся. Вместе мы станем сильнее. За нашими спинами поколение аристократов с древней кровью». Кулаки князя сжались, столешница начала крениться, а я невольно подался назад. Мало ли, вдруг стол рухнет прямо на меня. «Мы всегда сражались плечом к плечу, но пришло время закрепить слияние двух родов, что на протяжении веков были союзниками. Вы хотите, чтобы я женился на Ксении?» — поинтересовался я, прокручивая в голове слова князя. В его предложении была логика, но не было вопроса, только предложение, которое Пожарский решил закрепить давлением. Даже треск стола был запланирован. Не поверю я, что аристократ в его возрасте может вести себя как медведь после спячки. «Хочу, не хочу, а по-другому никак», — отрезал князь. «Брат мой тебе этого не скажет, но я скажу. Если не по нраву тебе моя племянница, можешь даже не спать с ней. Заделаешь наследника и хоть 100 любовниц имей. Главное, чтобы наши роды объединились, и мы могли помочь тебе на законных основаниях». «Даже так?» – протянул я, задумчиво почесав подбородок. «Мне нужно подумать. Ваше предложение очень неожиданное и, признаться, чересчур заманчивое. Я же понимал, что не может Пожарский предложить союз только из-за дружбы с моим отцом. Мне нечего ему предложить. У меня ни денег на счетах, ни собственной армии. У меня даже гвардии родовой нет. И зачем такой союзник влиятельному роду? Быть нахлебником и попрошайкой я не собираюсь. Значит, есть что-то за словами о дружбе и слиянии родов, о чем я не знаю». Продолжить свою мысль и задать вопросы Пожарскому я не успел. Мой новый телефон, который я еще не поставил на режим вибрации, зазвонил тревожной сиреной. Этот звук ударил по нервам, ввинчиваясь в мозг. «Слушаю», — резко ответил я, не глядя на имя абонента. «Юрий, это Назар», — раздался в трубке напряженный голос Крылова. «В ордене переворот. Твое назначение тайным эмиссаром я подписал сразу после нашей встречи. Беги из страны. Слышишь меня?»